«Ну, привет, медведь, том 2, глава 1, назад», — рыкнул Буравин, требуя от своего деда отступить назад. Тот упираться не стал, трудно спорить с тем, у кого в руке граната. И пусть в этом мире они применялись очень ограниченно, Афанасий Петрович уже имел возможность убедиться во взрывном характере внучка. А непонятливым достаточно было просто посмотреть в сторону зарева над лагерем. Кажется, роду Буравиных придется компенсировать эти разрушения. Кстати, и отчет по взрыву в поезде он тоже изучил внимательно, особое внимание уделив заключению экспертов, описывающему характер разрушений вагона. Отступив на пару шагов, старый бывший глава поднял руки в примиряющем жесте. Конфликт разжигать ему явно не хотелось. «Владимир», — ровно и внешне спокойно начал он, — «нам действительно нужно поговорить. И как можно скорее». Молодой человек глубоко вздохнул и перевел дыхание. Он-то, в общем, был не против. Пусть и говорить, лежа на спине, не очень-то и удобно. Но был тут еще один нюанс. Признаваться в нем было стыдно, но необходимо. «Я чеку выронил», — сообщил он собеседнику, крепче сжимая мешочек с макром и мебельными гвоздями. Дед призадумался. Во время его службы императору ручные бомбы уже существовали, но вот в современных запалах он не разбирался совсем. «И что это значит для нас?» — на секунду он запнулся, но тут же подобрал слова. «Практически», — Владимир нервно хохотнул, — «станешь тут нервным с такими-то стрессами. Руку разожму, взрыв», — коротко объяснил он. И поднимающаяся со стороны лагеря зарево служило прекрасной иллюстрацией к его объяснению. «Соскользнет вот эта пластинка, тоже взрыв». Афанасий Петрович неожиданно ухмыльнулся, словно даже с неким одобрением оценив короткую речь внучка. «Куда ни кинь, все клин, а, Володь», — подмигнул он. Особого страха дед не выказал. Здоровое опасение, да, но голову не терял, равно как и не желал отдавать инициативу в переговорах. «Что-то вроде того», — невесело вздохнул парень. «Все-таки, попробуй тут рассчитай замедление. После того, как пальцы разожмутся, секунды 4 у него должно быть. Но сколько по факту? Да кто его знает? Так же как никто сейчас и мощность взрыва не рассчитает. Рассчитывали на 60 килотонн, а оно как льет». Припомнил он свой любимый анекдот по прошлой жизни. «Выживу, учту». Влад пообещал себе больше времени уделить изучению макров, а подняться самостоятельно он бы сейчас не рискнул. Во-первых, уставшее тело буквально трясет, так что пластинку он предпочел бы держать обеими руками. Просто на всякий случай. А если эту чеку вставить обратно? Все так же не терял присутствие духа дед. «Не рискну», — честно признался Буравин, уже прикинувший этот вариант. Небольшой гвоздь с отрезанной шляпкой требовалось приложить к определенной зоне очень четко. Для этого надо было разжать пальцы, удерживавшие пластинку, играющую роль скобы. В идеальных условиях Владимир, может быть, и попробовал бы, но не в утреннем лесу, когда все тело дрожит от усталости и адреналина, а в глазах плывет от усталости. То еще состояние, для мелкой моторики рук просто губительно. «Хорошо», — покладисто согласился дед Афанасий. «Тогда как мы поступим?» Владимир проанализировал ситуацию. По всему выходило, что гранату нужно попросту отбросить подальше. Но против этого решения играли два фактора. Во-первых, из положения лежа на спине это сделать довольно непросто, да и рискованно. А во-вторых, вместе с выброшенным взрывным мешочком, парень тут же лишится последнего козыря в переговорах. «Проблема», — протянул молодой человек, — «лишаться хоть какой-то гарантии очень не хотелось». «Я обещаю безопасность тебе и твоим людям», — нахмурился дед. «Ну, перешел к банальному торгу Владимир, наконец-то оторвавший взгляд от своего кулака и уставившись в уже совсем светлеющее небо. «Мое слово», — внушительно произнес Афанасий Петрович. Владимир перевел взгляд на Тараса Васильевича. Тот едва заметно кивнул. Дополнительную уверенность придавала винтовка в его руках, не отобрали. Да и Макс остался при своем карамультуке. Итак, выбор нужно делать срочно. И хорошее решение, сейчас, будет куда лучше отличного, но потом. «Знаешь, дед», — жестко начал было парень, уже готовый к выяснению отношений, но вдруг умолк. Откуда-то из района диафрагмы по телу разлились волны приятного тепла. Сам хозяин сказал свое слово. Во всяком случае, молодой человек смысл ментального послания понял превосходно. «Ну что ж, поверим», — решил Владимир, тяжело про себя вздохнув. «Согласен», — объявил он вслух. «Чего это ты так быстро решение поменяла, внучок?» — прищурился дед. Без наезда, ему просто не нравилось, что он чего-то недопонимает. Тем более, когда столь резко меняется мнение у еще миг назад довольно агрессивно настроенного юноши с гранатой. Поневоле какой-то подвох ждать будешь. Буровин в ответ лишь поднял повыше кулак с зажатым в нем мешочком. Народ вокруг напрягся, кое у кого чуть сильнее сжались ладони на оружие. Однако молодой человек вовсе не собирался приступать к плану уходя, гасите всех. Он просто продемонстрировал свой перстень на пальце. И Афанасий Петрович прекрасно понял значение этого жеста. Вернулся-таки, тяжело вздохнул он, с грустной улыбкой кивнув каким-то своим мыслям. «Мне нужен только один помощник», — спокойно сообщил Владимир, прикидывая, кто из его троицы лучше подойдет на эту роль. «Остальным лучше укрыться, выполнять», — негромко бросил дед. Кажется, авторитет у старика все еще был немал, во всяком случае, никому и в голову не пришло спорить или переспрашивать. Все дисциплинированно оттянулись подальше, укрывшись за грузовиком и деревьями. А вот Камушкин и Макс с места не двинулись. Что ж, они свой выбор сделали, так или иначе. Вот, значит, как, негромко констатировал дед. Я останусь, также негромко сообщил Тарас Васильевич. Вот и нашлась нужная пара рук. Старый защитник был еще очень даже в силах. Во всяком случае, для того, чтобы поднять парня с земли, их должно было хватить совершенно точно. Максим, слушаю, тут же откликнулся охранник. Как Олег, уточнил Владимир, оценивший, что бойцы Буровиных оказали помощь раненому охраннику. Двое из них в эту минуту аккуратно затаскивали его стонущее тело в кузов их импровизированного БМП. Ну а почему нет, решил парень, прикинув, что если взрывной волной местную полуторку не перевернет, то сквозь кузов и мешки с песком легкие поражающие элементы до экипажа точно не достанут. Жить будет, ответил тот бодро, и тут же добавил, но лучше поторопиться. Понял, кивнул Буровин. Проследи там, чтобы все было в порядке. Макс тормозить не стал и рванул к грузовику. Похоже, волновался за своего приятеля. Оно и понятно. Афанасий Петрович, позвал парень, уже поймавший легкий кураж. Тебе бы тоже спрятаться, деда, али тоже помочь решил? Бывший глава перевел свой взгляд от бегущего к машине охранника на внука. Уверенность медведя передалась и ему. Похоже, где-то они чего-то не учли или поняли неправильно. Что нужно делать? Очень похоже на внука, усмехнулся он. И раз, скомандовал защитник, вместе с Афанасием Петровичем аккуратно поднимая Владимира. А тот обеими ладонями сжал гранату, не позволяя пластинке соскользнуть со штатного места. Кажется, цел, оценил парень свое состояние, утвердившись на ногах. Беспокоило лишь легкое головокружение. Но и тут ничего страшного, целители потом с этим справятся. Ты как? Поинтересовался дед. Палец ушиб, усмехнулся внук. По счастью, на свободной руке, а то было бы им сейчас. Подуй, заживет. Вернул усмешку патриарх рода. Лет на 10 ты со своим советом опоздал, вздохнул Влад. Я уже давно сменил в этой фразе ДНХ, и знаешь, работает. Старики вдумались, и негромко заржали, давая выход накопившемуся напряжению. Подождите меня у машины, предложил Владимир, помня, что ни в одной стране мира президента и вице-президента никогда не посадят в один самолет. Род Буровиных не должен лишиться управления полностью. Да пошли уж, махнул рукой дед. Афанасий Петрович, жестко потребовал защитник, поддержав Влада. Хорошо, я подожду, кивнул тот, направляясь в сторону грузовика. Ты бы тоже, попробовал настоять парень, но услышал лишь негромкий хмык. Ну, как знаешь, пожал он плечами. В принципе, сейчас основная опасность уже миновала. Это когда ему во время подъема пришлось двумя руками придерживать гранату, был довольно острый момент. Они отошли в зеленку метров на 15. Здесь выдохнул парень, присматриваясь к небольшому овражку. И ямка удобная как раз неподалеку имеется, чтобы взрыв перележать. Ты уверен? Поинтересовался Тарас Васильевич. И имел он в виду вовсе не гранату. Я, нет, негромко ответил Буровин. Медведь, да, это сложно было объяснить словами. В подтверждение своего решения у молодого человека было лишь стойкое внутреннее ощущение, первопредок в искренности деда Фани не сомневался. Как скажешь, кивнул защитник. Укладывайся, Тарас Васильевич, кивнул Влад в сторону ямки. Как говорится, ты начинай, а я подойду. Спорить тот не стал. Ну, в добрый путь, напутствовал Влад мешочек и аккуратно закинул его в намеченную точку. Тут не важен был сильный бросок, нужен был точный. Раз 22, 2-22, начал отсчет парень, отступая к намеченному укрытию. 3-22, 4. Влад забился в ямку, и прикрыл голову руками. Заодно, как смог, заткнул уши и слегка приоткрыл рот. Просто по привычке. 7.22. 8. Бум-эм-эм. Рвануло ничуть не хуже, чем в поезде. Казалось, что сама земля ударила в бок, а спустя пару секунд обоих взрывотехников осыпало комьями упавшей с неба земли. «Тарас, оставь нас!» – потребовал дед, когда парочка саперов вернулась к грузовику. «Максим, тебя это тоже касается». Стараясь сделать это незаметно, парень окинул взглядом своих людей. «Хорошо», – отметил он, увидев, что ни один из них не шелохнулся. Владимир кивнул. Лишь после этого они развернулись и отошли подальше. Афанасий Петрович лишь нахмурился, но ничего не сказал. Приведение к присяге, как оно есть. Остальным предстоит позже выбрать сторону, а двум последним оставшимся на этой земле Буравиным, как именно решать подобную ситуацию. «Пойдем, внучок», задумчиво процедил дед, осознавая, какие именно проблемы встанут перед ними в ближайшем будущем. «Покажу тебе кое-что». Влад вполне доверял мнению первопредка, а потому послушно направился вслед за своим старшим родичем. Охрана из вида парочку не выпускала, но держалась на почтительном отдалении. Идти пришлось недалеко, всего лишь метров 30, до противоположной кромки леса. Именно там обнаружилось тело мужчины в самом настоящем охотничьем костюме. «Узнаешь?» – поинтересовался дед, внимательно приглядываясь к лицу внука. Буравин-младший только головой покачал. Этого человека он совершенно точно видел впервые. Впрочем, с учетом его амнезии, в этом не было абсолютно ничего удивительного. А так, без всякой брезгливости перевернул ногой труп Буравин-старший. Влад быстро окинул тело взглядом. Лет 40 было мужчине, прежде чем его пронзило пониманием тщетности бытия и шашкой. Насквозь, гладко выбрит, рядом ружье, тоже охотничье, однозарядное. Несмотря на простую конструкцию и отсутствие всяческих вензелей и гравировки, явно дорогое. На ремне прицеплен охотничий нож. Чуть поодаль валялись ножны с так и не вытащенной из них шашкой. «Нет, не узнаю», — признался Влад. «Значит, правда?» — кивнул каким-то своим мыслям Афанасий Петрович и горько вздохнул. «Что ж это должно было случиться?» Парень напрягся. Странной была эта констатация. Старик явно чего-то не договаривал. «Что именно?» — сдержанно поинтересовался он. «Володька», — старик вздохнул, помолчал несколько секунд и выдохнул. Дураком он был, если честно, пьяницей, бабником. Деньги любил тратить, а вот откуда они берутся, знать не желал. В детстве-то был неплохой, вот только мамка рано померла, а папка всегда был слишком занят, чтобы уделить время и внимание сынку. Вот и разбаловался. Левая ладонь Буравина незаметно согнулась на 90 градусов, вытягивая закрепленный на предплечье резинкой найденный в медкабинете представительства скальпель. При этом он сам не очень представлял, что именно хотел сделать. Все-таки вовсе не убийцей был он в прошлой жизни, чтобы вот так запросто лишить жизни человека. Это при условии, что ему хватило бы навыков. Насколько он помнил по рассказам Анечки, Буравин-старший и сам был бойцом неплохим. Так что, чья бы еще взяла, большой вопрос. В амнезию поверить могу, в это время продолжал Афанасий Петрович. А вот в такие изменения... «Нет, значит, не пережил той ночи Володька», — говорил я ему, — «головой думай». «Нет, решил, что умнее всех». Эх-ха-ха. Некоторое время последние представители рода Буравиных молча смотрели друг другу в глаза. «Для рода так оно лучше будет», — негромко произнес дед через минуту. «Но я любил внука, как умел, но любил». И вот что на такое ответить, Владимир и не стал ничего говорить. Захотелось обнять старика, но он не решился, лишь крепче сжал пальцами скальпель. «Не для удара, просто так было спокойнее». «Он признал тебя?» – негромко спросил старый Буравин. Повинуясь наитию, парень поднял руку, демонстрируя перстень. «Кажется, он поступил верно». Во всяком случае, Афанасий Петрович лишь печально кивнул и, сгорбившись, поплелся обратно. «А это кто?» – парень кивнул на лежащее тело. Дед на миг замер, после чего сказал, вздохнув: «Ромка это, из Пробуравиных. Помощник мой, снюхался с Володькой, да решил после, что Мышкинские заплатят больше». «Вот и», — старик развел руками, — «слова не требовались». «Так вот ты какой, Роман Григорьевич», — оценил парень, еще раз глянув на тело. Правая рука старого главы решила сыграть свою партию. «Это многое объясняет», — вынужден был признать молодой человек. «Кажется, сегодня ночью они закрыли одну очень крупную проблему для них обоих. Теперь Буравину-младшему оставалось только надеяться, что старший родич знает побольше о причинах охоты на него самого. Пойдем, предложил Афанасий Петрович. «Пора возвращаться в берлогу. Нам многое предстоит обсудить». Владимир не возражал. «Кажется, совсем скоро в его жизни появится хоть какая-то определенность. Вот только очень не хотелось ему, чтобы эта самая определенность началась с положения подчиненного. Мы на своей доедем», — предупредил он, кивком головы указывая в сторону грузовика. Дед усмехнулся и, внимательно посмотрев в глаза своему новому внуку, вздохнул. «Ну, как знаешь, они друг друга поняли, предварительно. А как там потом сложатся их отношения? Что ж, это будет зависеть от них обоих». Но не только забота о своей независимости побудила Владимира предпочесть полуторку. В кузове на матрасе можно будет наконец-то вытянуть ноги. Он очень-очень устал. Тело потряхивало от усталости, нервов и бессонницы. Ему требовался отдых. И Буровин очень рассчитывал, что в скором времени ему удастся поспать благословенные 8 часов, а лучше 10. Глава 2. Я вызываю тебя. Завопила рыжеволосая чумазая девица, отточенно красивым движением выхватывая легкую парадную рапирку из ножен. Сверкнули самоцветы, даже с 20 метров можно было различить ажурную гарду. Но это было явно не боевое оружие. Для придворных игрищ еще куда ни шло, но против ублюдка, только что буквально зарубившего ее спутника клинком куда менее изящным, но для Мясницкого дела более пригодным, так себе. А ведь ее спутник был хорош, немало народу успел покрошить до того, как его достали. Еще и волшбу умудрялся творить в движении. Сам-то пока Буровин магом был так себе, только-только стал пытаться выполнять простейшие упражнения, но уже прекрасно представлял, как сложно удерживать концентрацию в движении. «Да как так-то?» – мысленно завопил Буровин, прижимаясь к земле. Говорил ему дед, не суйся куда не следует. Собрал травки по списку, и назад. Так нет же, интересно стало, не вмешивайся. Потребовал он сам от себя, и, щелк, палец сам собой взвел курок револьвера. Вот уже третий месяц молодой человек пользовался реквизированным у Анечки оружием. Много чего с того времени изменилось. Например, с дедом нашли общий язык. Не то, чтобы полностью, но... Во всяком случае, за последний месяц они подрались всего лишь дважды, зато поделились полномочиями. Дед пока остается главой рода, а у Владимира право вето на любое его значимое решение. На деде по-прежнему оставалась вся хозяйственно-политическая деятельность рода, а внучок отправился в Зеленку, в небольшое имение Буровиных посреди Черновского леса. Берлога и несколько деревень, принадлежащих Буровиным, от него располагались всего лишь километрах в 10-20. Так почему же ему пришлось поселиться посреди леса? А лес тот непростым был, и в центральной его части грань меж изнанкой и лицом была столь тонка, что лишь довольно сильные одаренные могли жить на том небольшом подворье постоянно. «На кой ляд мне вообще туда ехать?» – подивился Владимир, впервые услышав предложение Буровина-старшего. Вообще-то, он не был против, просто взял себе за правило требовать объяснения любых решений, коль скоро они касались его самого. Дед сделал пару пассов руками и преломил какой-то артефакт. Уши сразу словно бы заложило ватой. «Теперь никто ничего не услышит и не увидит», выждав несколько секунд, объяснил старик и, наконец, ответил на вопрос внука. «Там проход», но Буровину-младшему это пока еще совсем ничего не говорило. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в окно. Берлога представляла собой небольшой комплекс здания из оцилиндрованного бруса, с центральным трехэтажным домом, посреди большой деревни дворов на 200. И себя дед не обидел, вид отсюда открывался просто шикарный, на центральную улицу и реку справа. Однако Влад перевел взгляд налево, рассматривая кроны деревьев, окраину того самого Черновского леса, в сердце которого ему предлагал поселиться дед. «И куда же?» – поинтересовался парень, когда ему надоело играть в молчанку. «В мир иной», — коротко и просто ответил дед. А так как перед этим они спорили из-за бюджета на развитие силового блока рода, то внучок был слегка на взводе. Выслушав его, полную недоумение, матерную тираду, старик усмехнулся. «А я и сам не знаю, какой», — развел он руками. Вовка знал, а больше никому, кроме него, хода туда не было. Вот он и шастал, а эта чертова девка эксперименты какие-то с его находками проводила. Так и родилась эта тень. «Стоп!» – потребовал Влад, поднимая руки. «Что за девка? Какая такая тень?» Старик вздохнул и начал рассказывать. Беседа затянулась на час. «Вот теперь все сложилось», – подытожил Буровин результаты этого разговора. История была довольно интересна. Жил себе мальчик Вова. Звезд с неба не хватал, талантами да умишком не вышел. Куцые исходные данные, помноженные на жизнь чванливого мажора, с характером парня сотворили страшное. Стал он бесхребетен, мстителен, крайне заносчив и охоч до удовольствий простых и грубых, особенно в области плотских утех. Один лишь дед ему и мог дать укорот. Так и жили, пока на пороге у них не появилась эта девка-травница. Попросилась она пожить в их лесу, чем-то он ее заинтересовал. Буровин-старший согласился сразу же. Травница – человек полезный. Она и зелья сварит, и со свитками поколдует, и от хвори спасет, порой не хуже целителей. Предложение созрело мгновенно. Гости выделяют заимку в самой середине леса. Буровины раньше использовали ее для тренировок гвардии, насколько понял парень, хранение какой-то контрабанды. Потом нужда в этом отпала, и ее попросту забросили. Согласна, обрадовалась та, предложив в качестве арендной платы пополнять запас зелий и лечебных трав. Сделка оказалась выгодна для обеих сторон, если бы не одно «но». Очень понравилась деваха мальчику Вове, а тот вообще не умел свой причиндал в штанах держать. Вот и сорвался под покровом ночи на лесной хуторок, яйца подкатывать к гости. Столь хороша, не выдержал парень, еще не познавший в новом теле радости плотских утех. А то, прицокнул языком дед, что у них там произошло, неясно. Но ночной визитер рухнул наизнанку и вышел в каком-то другом мире. Прямо посреди леса, очень похожего на Черновской, девка, кстати, осталась на этой стороне. Вынырнул обратно парень почти сразу, с пучком травы в сжатом кулаке. Травница ее потом чуть ли не до атомов расщепила и оказалась в полном восторге. Неведомо, что она наобещала парню, но тот ей еще несколько раз таскал оттуда всякие травы. Много чего с ними нахимичила деваха. И одним из продуктов ее исследований стало зелье тень. Даже неодаренный боец, приняв его, получал заряд бодрости и обострения восприятия. Даже полная темнота не становилась для него препятствием. Правда, эффект длился недолго, минут 20, зато никакого отката, коим грешили схожие по характеристикам армейские зелья. Короче, находка для спецподразделений. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла, задумчиво пропел себе под нос Влад. Собственно, армии Буровин-старший и продавал сей продукт. Ровно до того мига, пока младшенький не завладел рецептурой и не решил, что сам сможет продавать зелье дороже. С таким предложением он и вышел на Промышкиных через несколько посредников. Однако кто-то в этой цепочке явно повел свою игру, возможно, и сами Мышкины. Ходили про них слухи, что род министра МВД плотно завязан с криминальным миром. Да еще и Роман Григорьевич, земля ему болотом, подсуетился, договорившись с московским авторитетом. Этому было очень выгодно. Если бы Вовка свой бизнес прекратил, очень уж вся эта движуха воровать мешала. Идеальным вариантом было бы, если бы младшенький вообще исчез. Так и возник тот план криминального босса. А оплату ему правая рука деда пообещал под отчетными ему, очень дорогими патронами из тех, что производил цех Буровиных. Купить их довольно сложно, даже на черном рынке. Украсть, и того сложнее, даже с положением Романа Григорьевича. А вот снабдить парочкой он их неопытную защитницу – вполне вариант. Ну, а там кто виноват, если она профукает вверенное ей имущество? Ей уж точно будет все равно. Мертвые сраму не имут. Вот такая вот история. Вопрос поставок того самого зелья, кстати, стоял довольно остро. Армия умеет заставить исполнять заключенный с ней контракт. Прошлый Вовка о таких вещах особо не задумывался. А потому, очередная партия препарата должна быть готова уже через 3 месяца. Вот и пришлось новому Вовке отправляться на лесную заимку. Примерно на половину пути была протоптана неширокая дорога, по которой вполне проезжала старая тэшка, а вот дальше уже вела тропинка. Удивительно, но она никогда не зарастала. Один раз была вытоптана лет 200 назад кем-то из первых Буровиных, да так и осталось. Ты. Вот первое, что услышал Влад, стоило ему войти во двор усадьбы. Он аж вздрогнул от накала эмоций в этом девичьем голосе. Чего там только не было. Я, неспешно обернулся он, чтобы наткнуться на требовательный взгляд ярко-голубых глаз. Поразительно красивый цвет, оценил Владимир, любуясь невысокой шатенкой. Выглядела она очень возбужденно. Раскрасневшиеся щечки, тяжелое дыхание, пылающий яростью взгляд. «Сука!» – яростно воскликнула девица, и, шлеп, изящная, но крепкая ладошка обожгла его левую щеку. «Да что ж такое-то? Опять? И это туда же? Метр с кепкой, а как лупит?» – пронеслось в ошеломленной голове Буровина. «Да я тебя!» – Попробовала было повторить экзекуцию деваха, не вышло. Хотя женщин в прошлой жизни Влада было не сказать, чтобы так уж много, но опыт обращения с подобным прекрасным полом имелся. Так что руку голубоглазки он уверенно перехватил к ее невероятному удивлению. Некоторое время та отчаянно пыталась вырваться, Влад насмешливо наблюдал за этим. Было интересно разобраться, почему эта гостья столь нагло ведет себя в его доме. «Пусти!» — наконец, потребовала злобняшка. Парень не без удовольствия окинул ее взглядом. «Пигалица, пигалицей, а фигурка-то ого!» «Пущу!» — кивнул он. Успокоилась Лика. Прежде, чем отправиться к этой жиличке, он узнал ее имя. Та только зло кивнула, после чего Влад разжал пальцы. Некоторое время молодые люди настороженно рассматривали друг друга, так, словно впервые виделись. В принципе, это так и было. Ну и, наконец, поинтересовался парень, когда ему надоело так стоять. Лика рванулась вперед, будто только и ждала команды. Тело Владимира на рефлексах среагировало моментально. В первую очередь скрутились бедра, прикрывая пах от удара коленом. Все остальное не так фатально. Однако травница не ударила. Она прыгнула на шею Буровину и впилась в его губы долгим поцелуем. Колени парня подломились на третьей секунде, и они вместе рухнули прямо на траву, где все и случилось. Быстро и страстно. Но кому там было за ними наблюдать? С момента той первой встречи прошло уже почти 3 недели, и больше ничего подобного не повторялось. Буровин, заново распробовавший секс на вкус, конечно, был бы не прочь, но он знал теперь, как именно Лика вертела Вовкой до этого. В первый же день она попыталась отправить его туда. «Без подготовки не пойду», тут же открестился молодой человек, уже предупредивший травницу о потере памяти. Глупо было скрывать, да и как иначе можно было реагировать на ее довольное? «Ты стал совсем другой, но мне нужно сейчас», потребовала деваха, даже топнув ножкой от возмущения. «Так сходи сама», хмыкнул парень, с интересом рассматривая свою соседку. А посмотреть там было на что. После секса во дворе она не стала одеваться обратно полностью, ограничившись длинной рубахой из тонкой ткани. Кстати, смотрелась она не хуже прозрачной ночнушки, и уж совершенно точно оставляла простор для самых разных фантазий. Лика аж обалдела от такого предложения, состроив возмущенную мордашку. «Не можешь?» — поинтересовался парень. «Тогда жди, когда я буду готов, и, если хорошо попросишь, я тебе нужные травки принесу». Недавняя любовница фыркнула, словно кошка, сунувшая нос в миску с холодным молоком. Впрочем, опомнилась она быстро. На ее лице возникла улыбка, от которой Владу захотелось вот сейчас же бросить все и повторить их встречу. А чертовка еще и часть рубахи приспустила, оголив плечико. «Кажется, тебе тоже придется подождать, пока буду готова я», заявила Лика и, резко развернувшись, гордо удалилась в свою комнату. «Ао!» — мысленно протянул Владимир, у которого все желания словно рукой сняло. Он терпеть не мог, когда им пытались манипулировать при помощи секса. Бегать Буровин за Ликой не стал, чем поразил последнюю до глубины души. Кажется, Вовка поступал иначе. А вот Влад отношения начал выстраивать совсем по-другому. Как спалось? Уже на следующее утро томно промурлыкала девица. «Замечательно», — равнодушно ответил парень, не отрывая взгляд от сковородки, на которой шкварчала яичница с помидорами. Лику насторожил его тон. Не было в нем тех эмоций, на которые она рассчитывала. «Вова», — немного растерянно протянула она. «Есть будешь?» Обернувшись, деловито поинтересовался тот. Травница только глазками хлопала. Так с ней этот молодой человек никогда не разговаривал. В его голосе были лишь спокойствие и деловитость. Она бы поняла его злость или обиду, но не эту вот деловитость. «Я», — попыталась было еще раз девушка, тонкими пальчиками расстегивая пуговку на все той же рубахе. Гормональный взрыв в теле Владу удалось подавить с некоторым трудом, но он справился и переспросил тем же тоном. «Ты есть-то будешь?» «Буду», — кивнула Лика, временно отложив в сторону попытки соблазнения. Что-то в этом мире изменилось. Ей требовалось понять, что именно. «Совсем другой человек», уже через неделю удивленно констатировала она, наблюдая эти изменения после амнезии. Этот Влад, попросивший больше его не называть Вовой, вовсе не выглядел аморфным и вялым юношей. Наоборот, теперь у него на все был четкий план. Необычных тренировок, подготовки, выхода наизнанку. Больше девушка его не торопила, хотя и попыталась еще пару раз заманить в свою постель. Мда, если бы не тот раз, решила бы, что он теперь чисто по мальчикам. Говорят, модно сейчас в Европах с удивившей даже ее саму злостью, отреагировала она на свою третью неудачу. В этот раз ей уже и самой очень хотелось, чтобы попытка увенчалась успехом, а потом начались его вылазки. Наблюдать за первым после амнезии выходом наизнанку было любопытно. «Далеко не уходи», — напутствовала она Влада главным правилом, установленным еще давно. Прошлый Вовка следовал ему неукоснительно. Трусоват он был, если честно. Собравшийся еще накануне, Буровин подошел туда, откуда обычно стартовал до амнезии, и как-то неловко затоптался на месте. Несколько секунд он словно бы принюхивался и прислушивался к чему-то, и лишь затем улыбнулся, прикрыв глаза. Так он стоял довольно долго, минуты три, а потом просто сделал шаг вперед. Со стороны казалось, что он растворился в воздухе. Однако Лика знала, что это не так. Парень нырнул наизнанку, именно в том месте, где находился проход в другой мир. «Ох и дурак!» — зло ругал себя Буровин, наблюдая за тем, как явный разбойник делает шаг к рыжей девчонке со шпагой. Видать, он решил с ней долго не затягивать, а ведь говорили ему: «Далеко не уходи». Нет, интересно стало, видите ли. В каждую свою вылазку Владимир обследовал все больший ареал, пока не наткнулся на утоптанную дорогу со следами подков и колес. Самым умным решением было бы уйти подальше, чтобы не попасться местным жителям на глаза. С тех пор он даже перенес свои вылазки на ночь, благо дар первопредка помогал замечательно ориентироваться и в темноте. Однако, молодого человека тянуло сюда, очень уж интересно было, кто же обитает в этом мире, и вот нарвался. Однажды ночью он почти нос к носу столкнулся с засевшей в засаде бандой. А кто еще это мог быть? Изо всех сил вжимаясь в землю, парень очень надеялся, что с ночным зрением у обитателей этого мира похуже, чем у него. Топот копыт и скрип рессор он услышал издалека. «Карета», — отметил про себя Влад. «Вот кого ждали разбойники. Вот они». Ветерок донес до него деловитый мужской голос. «Хаэм, а говорим мы на одном языке», — удивился Буровин, а мозг тем временем уже анализировал ситуацию. И выходила она хреновой. «Ни черта это не разбойники. Дисциплина, собранность, план. Это куда больше смахивало на наемников или даже армейцев. Трень-трень-трень, затренькали арбалеты. Кучер был убит мгновенно, так же как и охранник, и тут же их места заняли фигуры в просторных темных плащах. «Тушите свет», — оценил шансы неизвестных путников Владимир. Вмешиваться в местные разборки он не собирался. Однако пассажиры кареты и сами оказались не так просты. Дверцы сразу же распахнулись, и две фигуры вывалились на землю, тут же откатываясь с дороги в траву, и наступила тьма. Влад только и успел расслышать такое родное тихо «Будь», как одна из фигур, покрупнее, вскочила на ноги, мгновенно укутываясь лоскутами тьмы, словно плащом. «Убить!» — заорал кто-то в кустах, но стоять на месте пассажир не собирался. Он рванулся прямо в заросли, вполне грамотно вычисляя позиции засадников и неотвратимо вырезая их. Вжих! Очередной болт свистнул в воздухе. Это пассажир завладел чьим-то оружием и тут же пустил его в ход. Буровин вжался в землю еще сильнее. Каким-то же образом он попадает в этой темноте, оценил он точность стрельбы. Револьвер у Владимира был уже в руке, но тягаться в меткости с этим товарищем он не желал вовсе. В близком контакте боец тоже был хорош. Почти в упор он разрядил второй арбалет в одного из спешивших к карете наемников, тут же бросил бесполезное оружие в его напарника и чиркнул того кинжалом по горлу, а вот третий его достал мечом куда-то в район бока. Некоторое время бандит присматривался к телу упавшего бойца, после чего сделал шаг вперед, намереваясь его добить. «Я вызываю тебя», — взвизгнул второй пассажир, оказавшийся молоденькой рыжей девушкой. Наемник отвлекся на нее лишь на пару секунд, но этого хватило бойцу, чтобы метнуть в него кинжал. Плохиш тут же схватился за шею и завалился на землю, издавая звуки, с долгой и здоровой жизнью явно несовместимые. Но это был предсмертный бросок, поняла это и взвывшая в равнодушные небеса девушка. «Чё ревёшь, дура?» — громыхнул над этой сценой грубый голос, заставив рыжую мгновенно заткнуться и буквально отпрыгнуть к карете. «Призрак!» — заверещала она и схватилась за спицу колеса. Было ясно, что девица совершенно потеряла голову. Это был конец. «Эй ты, помоги мне!» — вновь раздался тот же голос над ухом Буровина. «Над его, черт возьми, ухом. Глава 3, а то загрызу!» — рявкнул дух, обнажив свой безумный оскал. Буровин вздрогнул и очнулся. «Все-таки не каждый день у тебя перед лицом возникает дымчатый призрак с улыбкой чеширского кота». А вот его угрозу всерьез как-то не воспринял. Это был просто аналог оплеухи, заставивший молодого человека сбросить оковы ступора. «Пристрелю», — справился с собой парень, демонстрируя револьвер. Теперь на миг замер дух, в его глазах мелькнуло нечто странное. Однако все это можно было отложить на потом. «Помоги», — рявкнул призрак, и это было не требование, а крик о помощи. Не то, чтобы дымчатый был напуган до чертиков, но, очевидно, смерти загибающегося на земле путника ему очень не хотелось. «Да чтоб тебя», — ругал сам себя Владимир, вскакивая на ноги. Продираться сквозь кусты было нелегко, но он все же справился, с грацией медведя просто проламывая тонкие ветки кустарника на своем пути. Рыжая девчуля к тому времени уже начала отходить от шока. В глазах ее еще плескался ужас, но она таки заставила себя подползти к телу своего спутника. На четвереньках, таща за собой потертый дорожный баул, карман слева, скомандовал дух, заставив рыжеволосую вздрогнуть. «Кто-то ты?» Зубы ее выбивали чечетку, но она заставила себя выдавить эти простые слова, что в ее состоянии уже подвиг. Когда в глазах такой ужас, не то что рот открыть, дышать-то тяжело. «Дай-ка», — рванул к себе баул Буровин. Однако девчонка вцепилась в него мертвой хваткой. Пришлось развязывать веревочки-завязки на месте. «Стой!» — заорал дымчатый призрак, словно бы теряя очертания больше обычного. «Хм!» — Владимир застыл. Бывший военный инженер прекрасно знал, что в такие моменты нужно сначала замереть, а потом уже слушать объяснения. «Руки оторвет», — продолжил духтоном «да не красный, зеленый режь, дубина». Впрочем, Буровин уже и сам заметил, как светятся завязки. Их структуру он видел не хуже, чем в случае с макрами. «Силен», — мельком оценил он, отметив, что кто-то не пожалел огня, чтобы напитать ловушку для воров. «Режь», — трясущейся рукой протянула нож девушка, первой сообразившая, в чем дело. «Умница, все правильно. То, что нет возможности открыть, всегда можно сломать или разрезать, как в данном случае». У Влада и у самого нож был небольшой, но острый. Однако Буровин даже потянуться за ним не успел. «Нет», — выдохнул дух. «Гард, параноик, такого наворотил, что, были бы у призрака руки, наверняка бы только махнул ими». Что-то в его фразе резануло слух парня, но пока некогда было анализировать это. «Я могу попробовать», — начал он. «А почему бы и нет? Собственно, работал же он со структурой макров. Так почему бы не попробовать и с этими странными веревками?» Принцип действия, судя по тому, что видел перед собой Буровин, должен быть схожим. «Пробуй». Даже не стал дослушивать дымчатый. «Только быстрее». Он стал куда прозрачнее, отметил изменения Влад, погружаясь в структуру чужого и, надо сказать, довольно изящного плетения. «Ты это?» Сделал круговое движение рукой парень. «Присмотрись, мол, мало ли кто нагрянет», — дух кивнул, задержался лишь, чтобы сообщить, что скорая укладка, слева. Попробовал было описать зелье исцеления, но, я знаю, рыжевласка твердо кивнула, давая понять, что уже относительно пришла в себя, и готова помочь. «Это ненадолго», — оценил парень, присматриваясь к страху, все еще плескавшемуся в ее глазах. Однако до отката она продержится сколько-то. Больше их призрачный бипл не сказал ничего, рванув куда-то вверх. «Он улетел, но обещал вернуться», — прокомментировал себе под нос Буровин, однако почти сразу забыл об их воздушном разведчике, сосредоточившись на своей цели. «Красивая структура», — восхитился Влад, приглядываясь к завязкам. Он такой еще не видал. Однако и она была не идеальна. Слабое место он нашел примерно через минуту. Схема буквально раскрылась перед ним, и теперь он прекрасно представлял, какой провод перерезать. «Эй, милая!» — негромко окликнул он рыжулю. Девушка резко выпрямилась, демонстрируя королевскую осанку, и гордо вскинула подбородок. Даже страх в ее глазах слегка отступил под напором ярости. Кажется, так к ней обращаться не полагалось. «Как зовут?» — довольно жестко бросил Буровин, не давая времени собеседнице на ответ. «Такой только дай волю проявить характер, сам рад не будешь». Да и не слишком интересно было. Вот ему еще только в местных аристократических закидонах копаться не хватало. В своих бы сначала разобраться. Девчуле понадобилось несколько секунд, пока она не вспомнила, где именно находится, и что вокруг творится. «Алина», — надменно процедила она, — «сиятельная Лоттери». На ее тон Владимир не стал обращать внимания. Слышал он где-то, что обижаться на молоденьких девчушек – первый признак старости. Вот и старался подобного избежать. «Мне сейчас может быть очень больно», – предупредил он. «Так что сначала лечишь его, а затем вливаешь вот это мне». С этими словами он протянул зелье девушке. В глазах Лоттери зажегся огонек любопытства. Кажется, к зельям она была неравнодушна. Во всяком случае, интерес в ее глазах на время вытеснил желание поставить на место взорвавшегося хама. Привычным движением она сорвала пробку с небольшого флакона и принюхалась. «Интересно», — констатировала она через секунду, — «но мое лучше». Буровин вскинул брови, уверенно, он понятия не имел, как иномирное средство на него подействует. Да и вопрос тут же возник, а чего ж сразу своему другу не помогла? «Ему, не поможет», — бросила та, — «а тебе хватит, и вообще». «Пошевеливайся давай». Обращать внимание на грубость парень опять не стал. Гораздо больше его волновала структура плетения. Влад аккуратно надавил в точку утончения одной из линий, и та порвалась, выпуская огонь наружу прямо в руки Буровина. Поначалу он поглощал все, и это было даже приятно. Словно приход от одного из боевых коктейлей, что ему доводилось однажды использовать в прошлой жизни, только гораздо мягче. А затем пришла боль. Началось все с легкого покалывания, но интенсивность ее росла с каждой секундой. Через десяток ударов сердца Буровину пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не заорать в голос. Кончилось все быстро. Он осознал себя валяющимся на холодной земле. Сколько он пролежал так, неясно, но, судя по тому, что только что умиравший парень уже перекатился на бок и надсадно кашлял, какое-то время все же прошло. Мягкая ладонь довольно грубо подняла его голову. Горлышко сосуда больно ударило по зубам, но рыжуле было все равно. Она просто влила в него зелье и осела на землю. Кажется, она была уже на последнем выхлопе, или ей было попросту наплевать на хама. Пусть вообще радуется, что сама сиятельная его спасает. «Быстро подействовала», — прохрипел Буровин, почувствовав, как ему становится все лучше. Эффект был явно серьезнее, чем от зелья Лики. По крайней мере, если верить ее описанию. Пока еще испытывать на себе ее коктейль ему не доводилось. Владимир перевел взгляд вниз. Возле него валялся пузырек из-под лекарства Алины. В нем все еще оставалось немного фиолетово светящегося зелья. Недолго думая, он протянул руку и сунул его себе в карман. Лишь затем он вопросительно поднял бровь. Но девушка всего этого даже не заметила. «Вот и ладно. Лучше просить прощения, чем разрешения», — решил парень. Фраза эта ему никогда не нравилась, но именно она в этой ситуации подходила лучше всего. Тревога. Дух возник неожиданно, заставив молодых людей вздрогнуть. Разве что Гарту пока было не до таких мелочей. Он заново пытался научиться дышать. И это, кажется, было больно. «Они рядом, уходим», — потребовал Буровин, вскакивая с земли. Сиятельная Лоттери все еще с ужасом пялилась на призрака. Пришлось, под одобрительным взглядом того, ее буквально вздернуть за шкирку. Дар медведя здесь ощущался куда ярче, чем в его мире, так что бедную девочку Влад аж подкинул в воздух. «Ай, эк!» Только и успела мявкнуть она. Зато благородная ярость и возмущение таким с собой обращением вновь придали ей сил. «Тэ ты вы!» Зашипела она рассерженной кошкой. «Маолчать, будь!» Тоном капитана афганца рявкнул Буровин. Этого порой хватало, чтобы и самых борзых салабонов ставить на место. А тут еще и рык хозяина. Алине хватило, едва снова на землю не упала. Пришлось вздернуть еще раз, так что ее шикарная курточка из коричневой кожи издала жалобный треск. Кажется, теперь она была безнадежно испорчена. А вот худющий парень с трудом, но утвердился на ногах сам. И тут же едва не упал, потянувшись за своим баулом. «Брось!» – потребовал Владимир, подхватывая парнишку с одной стороны. «Энхаадок ха-ха-ха-ха-ха», — прохрипел тот. «Действительно надо». Возникла в воздухе улыбка чеширского кота. Буровин уже даже не вздрогнул, в отличие от сиятельной. В конце концов, если вспомнить, что порой выступала на эстрадной сцене его родного мира, то это еще не самое страшное явление. «Да чтоб вас всех!» Естественно, на этом молодой человек не остановился. Он высказался длинно, ярко и образно обо всех присутствующих. Духу досталось трижды. Кстати, именно он на брань отреагировал спокойнее остальных. «Я Петра знал, непонятно, но со вполне явно насмешкой», — выдал он. «А ты меня его неуклюжими загибами задеть пытаешься. Все, вперед!» Закинув на левое плечо баул, скомандовал Влад, прикидывая в уме, сколько времени они уже потеряли. На второе опирался тот самый гард. Кстати, хотя Алиночку вновь начала накрывать, но и она, умничка такая, подхватила своего спутника с другой стороны. Поздно, выдохнул дух. Они уже рядом. Да бля, однако мысль свою закончить Буровин не успел. Диафрагма отозвалась знакомым теплом. Ни разу он не чувствовал его столь ярко и близко. Я задержу. Таков был посыл необычайно контрастных ощущений. И ты туда же, вздохнул вслух в конец замотанный Владимир. Как, никто не успел удивиться тому, что парень заговорил сам с собой. Воздух под удивленными взглядами сводного отряда сгустился, превратившись в тень огромного медведя. Ага, где один дух, там и два, удовлетворенно отметил Влад. Боги здесь, воскликнул дух. Удивительно. Че встали, пошли. Потребовал парень и первым шагнул вперед. За эту поездку он получил столько впечатлений, что удивляться еще больше просто не нашел в себе сил. Ар-р-р-г-ха-ха-ха. Раздался за их спиной страшный рев хозяина. Алина аж споткнулась. Дайгард, судя по всему, человек бывалый, вздрогнул. «Шевелись!» — прикрикнул Буровин, продолжая тащить свою импровизированную команду как можно дальше. Рев стих. «Он ушел», — констатировал призрак. «Не может долго находиться на изнанке». «Понял парень. Но за нами еще идут трое». Продолжил поставлять разведданные разумный бипл. «А остальные куда делись?» Пришла было в голову мысль. «Разбежались?» «Конечно же, он бы и сам, встретив громадного призрачного медведя в ночной зеленке, разбежался бы во все стороны, даже с полным БК. Это та самая ситуация из серии «Нахрен, нахрен, мне нужно открытое место», с мрачной решимостью выдал Буровин. Ему совсем не нравилось то, что он собирался сделать. Однако еще больше ему хотелось вернуться сегодня в форт и выпить горячего чаю с облепихой и мятой. Лике он удавался совершенно изумительно. Они успели. «А ну, стоять, хакаки!» Грубый мужской голос окликнул их. Едва они вышли на небольшую полянку, ночь уже вовсю уступала свои права рассвету, так что можно было хорошо рассмотреть троих наемников. В пользу версии о серых гусях местного разлива говорило их однотипное снаряжение. По мнению Буровина, для армии слабовато, а вот для охотников за звонкой монетой самое то. Впрочем, особо присматриваться к ним Влад не стал. «Нам нужна баба», — просто заявил главарь. «Отдайте, не убьем», — сиятельная возмущенно пискнула. Показалось ли, но Владу в ее восклицании послышалось определенное сомнение в ориентации наемника. У Буровина тоже возникли сомнения, но, скорее, в честности предложения. Он бы, захватывая аристократку, совершенно точно свидетелей оставлять в живых поостерегся бы. Хрен им, еле слышно выдал гард, доставший нечто этакое из кармана. Яко, не стал тратить время на споры командир. Один из его людей, ухмыльнувшись, картинно достал меч, и в развалочку пошел вперед. Бах-ха-ха. Выстрел из револьвера в предрассветном лесу прозвучал раскатом грома. Не дойдя шагов пяти, незадачливый яко рухнул на землю. А наемники все же были хороши. Они так и не поняли, с чем имеют дело, но тут же рванули вперед, разбегаясь в стороны, чтобы как можно скорее сократить дистанцию, да еще и цель не сдваивать. И это в мире, где вряд ли существует ручное автоматическое оружие. Бах, бах, баха. Лишь с третьего выстрела Буровин смог сразить второго наемника, но обернуться к последнему уже не успевал. Однако Игард оказался неплох. Хладнокровно подпустив главаря к себе поближе, он взмахнул правой рукой, и несколько острых стальных пластинок свистнули в воздухе. Сколько-то из них попали в цель. Ослепленный болью, тот рухнул на колени, схватившись за окровавленное лицо. Мучительный вой разнесся по лесу, но долго страдать гард ему не позволил. Короткий выверенный удар ножом, и в просыпающемся лесу снова наступила тишина. Глава 4. «И что дальше?» — рыкнул негромко новый дед Буровина. Лицо его налилось кровью, а глаза сузились. Со вниманием дворового кота, желающего полакомиться зазевавшимся воробьишкой, он следил за каждым движением парня. Он уже прекрасно знал, что несмотря на все то, что внучок рассказывал про это самое айкидо, если зазеваться, то обычная боксерская двоечка прилетит вмиг. Впрочем, Афанасий Петрович очень быстро учился, а потому ни один финт, если он вообще мог ему противостоять, больше одного раза не проходил. «Они ушли», — коротко и отрывисто бросил Влад. «Господин», — в гостиный зал попыталась было сунуться служанка. Кажется, кто-то или что-то требовало личного внимания старика, но ему пока было не до того. Принесенные Буровиным-младшим новости были куда важнее. «Не мешай, Катька!» Не глядя на нее рыкнул старик, не отрывая взгляда от внучка. «Хотя какой он старик!» Усмехнулся парень. мысленно. Выглядел Буровин старший, конечно, безобидно, но в челюсть молодому человеку зарядить таки умудрился знатно несколькими минутами ранее. Впрочем, пока это был единственный его успех за сегодня. Сам он летал по залу только в путь, благо места хватало. Слуги, наученные первым опытом родственной беседы, заранее сдвинули к стенам мебель. Служанка, натолкнувшись на твердый взгляд разгоряченного деда, шмыгнула откуда пришла. Влад не присматривался. Опасное это дело. Зевнешь миг, снова по лицу прилетит. Плавали, знаем. А вот Афанасий Петрович, обтянутую тонкой тканью крепкую попку взглядом проводил. Финт. Старик только сделал вид, что отвлекся, а сам торпедой рванул вперед, занося кулак и «Лети, ежик, лети», оценил Буровин красивую траекторию родственничка. Ну кто ж так вкладывается, выходя против исповедующего путь любви бойца, ну, совсем не дело, хватит, прохрипел Буровин старший из угла, куда его закинуло чуть правленной силой инерции. Владимир на то только плечами пожал. Это у старшего родича кровь играла, и он рвал с поводка, словно получивший команду фас, питбуль. Парень же старался сохранять спокойствие и даже некоторую отрешенность в поединке. По крайней мере, когда речь зашла о спарринге, деда бойцом-кулачником оказался знатным и сам, так что со стойкостью и силой удара у него было все довольно неплохо еще со времен службы в императорских войсках, а вот с техникой у него явно похуже было. Вот он и заинтересовался основами айкидо. Буровину было не жалко, тем более... Шанс вновь пройтись по основам помогал и самому многое и уже слегка подзабытое вспомнить, и скорректировать программу тренировок нынешних. Он даже завидовал слегка энтузиазму и любопытству номинального главы рода, и втайне надеялся сохранить такой же хотя бы еще на несколько десятков лет. Старик же обтер заранее приготовленным влажным полотенцем вспотевшее лицо и внимательно уставился на Владимира. Начинался серьезный разговор. «Рассказывай, что ты там вытворил». Появление Буровина во дворе форта произвело фурор бы, если бы не кипящий на территории натуральный бой. Две девицы, увлеченно мутузившие друг друга в лучших традициях базарных потасовок, не сразу заметили окровавленного Влада. Куда интереснее им было разносить все вокруг, ну и друг другу нападать. «Анечка», с какой-то теплотой в душе оценил парень, присаживаясь на лавку. Вмешиваться он не собирался. К чему? Не убьют же друг друга. А вот он нагрести может от обеих. Да еще и обиду страшную затаит каждая. А так, местная медицина и целительские приемы достаточно развиты, чтобы ни у одной к вечеру даже косметических проблем не осталось. Пусть развлекаются, коль удаль девичью девать некуда. Сам же парень аккуратно примостился на лавке и вытянул ноги. Его бы и лодходняк. Наконец-то в безопасности и покое почти. Влад. Виск Лики заставил парня встрепенуться. Кажется, молодой человек задремал, пригревшись на солнышке. Удивительное место этот Черновский лес. Даже с погодой здесь что-то особенное. По крайней мере, в окрестностях форта. Вот он в плотной рубахе сидит, пригревшись. А стоит покинуть сень гостеприимных крон, как уже и в куртке прохладно. Осень на дворе, как-никак, Володя. С ужасом взвизгнула черновласка ничуть не хуже своей недавней соперницы. «Ну, чего кричите-то?» – негромко переспросил парень, потягиваясь под прицелом двух расширившихся от ужаса пар глаз. Девушки переглянулись. Прошлые разногласия мигом были забыты. «Ты ранен?» – уже куда более осмысленно спросила бросившаяся к Буровину Лика. «Дура!» – тут же прокомментировала защитница, от черновласки не отставшая и на шаг. «Сама не видишь, где болит?» Владимир нахмурился, пытаясь понять, что именно заставило девочек так резко забыть о своих непримиримых противоречиях. Ответ на вопрос нашелся сразу же, стоило ему посмотреть на собственную одежду и руки. «Это не мое», — тут же заявил он. Картина и впрямь выглядела так себе. Грязный, весь в крови Гарта, рассадивший где-то по дороге левое плечо. Тот еще образ получался. «Ты кого-то убил?» — в ужасе воскликнула защитница. «Нет», — удивленно воскликнул парень, прежде чем ответить на вопрос. «Врешь», — заявили обе две слаженным дуэтом. «Какая прелесть», — оценил парень, любуясь возмущенными мордашками. «Вру», — честно признался парень. «Скорее всего, он за сегодняшнюю ночь отправил на высший суд двоих наемников. Со счетом Гарта, конечно, не сравнится. Но факт есть факт, говори. Может, им в синхронное плавание пойти? Прекрасно бы сработались». Мелькнула непрошенная мысль. «Нет», — коротко ответил Буровин. «Дело рода». Девчушки ротики пораскрывали и тут же их дисциплинированно захлопнули. Шутки кончились. «Дело рода» — очень специфическая категория понятий. «Анечка, потомственная прабуровина, о том прекрасно знала. Лика же вполне догадывалась. Молчание длилось секунд 40, после чего обе как-то сдулись. Защитница рукой мазнула, а Лика глухо выдала: «Нужно тебя осмотреть. Часы есть в доме?» Проигнорировал предложение парень. «Любые». Хотел было добавить механические, но не стал. «Электронных здесь пока не изобрели, а солнечные в лесу, так себе идея. Старый будильник имеется», припомнила травница. «Сейчас принесу». Слова с делом у Лики расходились недалеко, поэтому она сразу же направилась к дому, а Анечка осталась, задумчивая и, как показалось парню, слегка смущенная. «Спасибо», негромко выдавила она из себя. «Владимир, я, вот», чуть громче, чем следовало, сообщила о своей находке мигом обернувшаяся голубоглазка, кинув на черновласку настороженный взгляд. Девушки опять обменялись какими-то странными, по мнению парня, взорами. «Благодарю». Взял в руки будильник парень и шагнул к стартовой площадке. «Ты куда?» – обалдели девицы, проявив редкое единодушие с учетом того, что обе совсем недавно увлеченно таскали друг друга за волосы. «Ну что за привычка, а?» – задумался о важном Буровин. Он прекрасно знал, что какая-никакая подготовка у Анечки таки имеется, да и у Лики рука тяжелая. «Так нет же, стоит двум красоткам сойтись в поединке, как настройки мгновенно сбрасываются до базовых. Не убивайтесь так», – посоветовал Владимир перед тем, как раствориться в воздухе. «Так не убьетесь». И под аккомпанемент дружного чтаа шагнул в иной мир. «Насколько ты его поставил?» – поинтересовался дед, приглашая Владимира во двор, где их уже ждали крынки с чистой и вкусной водой. Тренировка еще не окончена. Как Афанасий Петрович перенимал навыки того мира, так и Буровин учился тому, что может пригодиться дворянину в этом. «На 15 минут», — ответил парень, ничего против дальнейшей программы не имевший. «4 засечки, 2 здесь, 2 там, расхождений нет. Значит, время в обоих мирах течет одинаково», — констатировал деда, выбирая из стойки тяжелый деревянный дрын. Кажется, выбивать пыль из внучка он собрался всерьез. А как иначе-то? У этого тела остались какие-то рефлексы, но их явно было недостаточно, чтобы считаться хорошим фехтовальщиком. А ведь поединки в империи практикуются, и не все они проводятся с использованием магии. Случается и доброй сталью позвенеть. «Нет», — покачал головой парень, — «я специально оставил листочек бумаги. Он ничуть не изменился за время засечек. Стало быть, прошло там именно 15 минут, а не 100 лет, 8 дней и четверть часа». Буровин-старший, взвесив на руке имитатор клинка, задумчиво кивнул и с едва слышной ехицей в голосе поинтересовался. «Тут намедни ко мне Тарас заглядывал», усмехнулся он. «Говорит, внучка при твоем имени едва ли не шипеть начинает». Бум. Старик напал неожиданно. Удар был быстрый, мощен, но Влад успел довольно мягко отвести его в сторону. «Вот», как-то грустно улыбнулся Буровин-старший, «а Володька-то все на жесткий блок принимал». Владимир от такого предложения аж поморщился, и надолго ему рук хватало. Афанасий Петрович только грустно усмехнулся. «Как там Лика?» – бросил дед. «Очередная атака провалилась. Парень, насколько у него получалось, просто уводил действительно чудовищные удары в стороны. А что?» – коротко поинтересовался Влад. «Дыхание берег». Несмотря на возраст, дед куда дольше него мог орудовать деревянным дрыном без отдыху. «Так Тарасик говорит, что Анечка с личиком расцарапанным из форта вернулась. Вот и спросил». «Ах ты!» – выдохнул Буровин с земли. Пропустил таки удар по ногам. «Ну, подрались девки», — пожал плечами он. «Мне-то почем знать, и чего обе на тебя дуются, тоже не знаешь», — ехидно уточнил соперник. Парень покачал головой. Дальше тренировка пошла своим чередом. Свои эксперименты со временем и пространством Владимир закончил уже ближе к обеду. Кстати говоря, приготовленному и его дожидающемуся. Правда, всего в крови, земле и где-то даже листьях, его за стол не пустили. Выдали молодому человеку пару банных полотенец, да и отправили отмываться. Испорченную напрочь одежду он оставил на лавке в предбаннике. Вернулся к столу он чистый и голодный. «Только б не подрались опять», — подумал он. «Сами-то ладно, медицина здесь хорошая, но ведь он так и без еды может остаться». Однако в доме стояла тишина, гробовая. Две недавние соперницы задумчиво стояли друг напротив друга и очень внимательно рассматривали длинный женский волос, рыжий. Глава 5. Дурацкая традиция, заметил Буровин, не отводя взгляда от мерно покачивающегося поплавка. От удочек, к которым этот самый поплавок крепился за леску, он предпочитал держаться подальше. Стрельба, охота — это его. А вот рыбу удить он умел, даже при помощи лески из набора выживания, но не любил. Как-то не сложилось у него с этим занятием. «Чтоб ты понимал, молодой», — крякнул оскорбленный таким отношением дед, «вот как сейчас заварганю тебе тройную уху по-царски». Это был аргумент, конечно. Нелюбовь Владимира к самому процессу рыбалки никак не влияла на его отношение к морепродуктам. А уж если говорить о правильно заварганенной ухе, уху я люблю, признал парень, а вот ингредиенты для нее ловит, что-то не очень.